33. После долгого перерыва Толкин, наконец, снова пишет своему издателю. Формальной причиной письма послужил добрый отзыв одного из сыновей Анвина Дэвида, прочитавшего повесть «Лист работы Нигля» в «Даблин Ревью». Но Толкина интересует даже не это. Он хочет высказаться о своих дальнейших планах. В некотором смысле они неизменны. «Дорогой Анвин, я и сейчас мечтаю об одном – опубликовать «Сильмариллион». Если помните, в свое время ваш рецензент усмотрел в рукописи некоторую красоту, но так называемого кельтского характера, якобы раздражающую англосаксов. Однако есть у меня сейчас еще и великое продолжение к «Хоббиту». Понятно, я использую эпитет «великой» в количественном смысле. Однако урезать и сокращать это продолжение «Хоббита» никак невозможно. При этом оно еще и не совсем закончено. В прошлом году я пытался это сделать и не преуспел. Эта книга не из тех, которые можно писать урывками. Я, как Нигль, мечтаю о государственном пособии, но подобно ему вряд ли его получу. Конечно, я представлю рукопись на ваше рассмотрение, как только закончу. Сдается мне, я даже обещал уже послать вам на суд хотя бы отрывок. Но это произведение настолько тесно увязано воедино, причем продолжает разрастаться во всех частях одновременно, что я просто не в состоянии выпустить из своих рук ни одну из глав. Понимаете? Я все надеюсь, что вот сейчас, прямо сейчас за них возьмусь. Тем более, что в пригодном для прочтения виде существует всего один единственный экземпляр, переписанный сыновьями и моими руками, и я просто боюсь с ним расстаться. В наши суровые дни от расходов на профессиональную перепечатку я пока увиливаю, по крайней мере до тех пор, пока не допишу до конца и не выверю весь текст. Но не хотите ли вы в самом деле взглянуть на кусок другой? Книга поделена на 5 частей, в каждой по 10-12 глав. 4 части уже закончены. К последней приступил. Я мог бы высылать рукопись часть за частью со всеми наличествующими изъянами, дополнениями, поправками, изменениями в именах собственных до тех пор, пока вы не возопите «довольно», пусть отправляется вслед за своим «Сильмариллионом» в лимб для неопубликованных гигантов. Примечание. Письмо Стэнли Анвину. 18 марта 1945 года. Письма. Письмо 98. Конец примечания.